ту ночь, когда Ревун остановил машину в мусорных землях и вышвырнул Хекля, я больше не видел от него ни ушей, ни хвоста. Вот вам еще один из тех, кто на поверку оказался, если не храбрее, то во всяком случае сметливее Ревуна. Настолько смекалист, что я крепко задумался, кого оставлять в живых. Умен настолько, что оказался единственным, кто держал нос по ветру и понял, после такого дела живыми обратно не возвращаются. Мне по нраву, когда человек умеет читать письмена на стене. Но Хеклю следовало знать. Беспокоиться ему было не о чем. Возмездие ждало только тупых, а не умных. Если б я мог с ним перемолвиться, я сказал бы: «Не волнуйся, брат, мир с тобой занятнее, чем мир без тебя». Тем не менее он подловил струю попутного ветра и дал дёру, выпрыгнув из машины, как собака с отстегнутым ошейником. Оставаться на мусорных землях он и не думал. Ревун вынюхал, куда сбежало большинство людей, а тех, кого не нашли, мы нашли Растафари. Вслух о них никто не говорил, а единственным свидетельством, что они выходили на охоту, был труп Демуса, что раскачивался на дереве в горах Джона Кроу. Глаза и губы ему склевали грифы. Но где находится Хекль, сказать никто не мог. Даже его женщина. Даже после того, как ее отделали и чуть не удушили. Это, скажу я вам, вызывает во мне восхищение даже больше. Не человек, а прямо-таки призрак. И вот спустя почти год ко мне припирается Папало, еще безумнее, чем обычно. Точнее, не безумный, а такой озадаченный, что глаза сходятся чуть ли не к переносице. Он взял того гаденыша с собой в турне, ты можешь это представить? «Сделал этому гаду бомбоклад визу!» «Успокойся, успокойся, еще не вечер». На самом деле стоял как раз вечер, на редкость мирный для гетто. «Ничего не понимаю. Может, он в самом деле какой-нибудь пророк? Не знаю даже, выкидывал ли Иисус такие фортели, хотя он любил ставить в тупик мудрецов. Кому он на сегодня еще мог шлепнуть визу?» Речь, безусловно, шла о певце. Я никак не мог поверить, пока не увидел того дрючка, как он прячется за ним испуганным фазаненком. Хекль. Хекль? В самом деле? Ну а я что говорю? Кто знает, где он скрывался почти 2 года? На южном побережье среди хиппи? На Кубе? Где бы он до того ни был, но с приездом певца на второй концерт он прочно окопался на Хоуп Роуд 56. Без оружия, без обуви, воняя пустырем. Певец, безусловно, понял, кто он, хотя из нападавших, я уверен, не разглядел никого. Не знаю, чем восторгаться больше, храбростью его или тупостью, но Хекль пешком проделал путь до Хоуп Роуд, пробрался мимо секьюрити, доходяга кожа до кости. А когда певец вышел из дома, бросился к нему в ноги и стал вымаливать прощение. «Убей меня или спаси», — так, кажется, сказал. Само собой, любая живая душа на дворе жаждала над ним расправы. Как потом быть с телом, их даже не заботило. Возможно, Хеклю подфартило, что в это время там не находился Папало. Или же свезло в том, что певец стал видеть вещи в ином свете. Ну а может, он подумал, что доходяги с такими запавшими глазами, воняющему, как зверюга лесная, и с пальцами, торчащими из дырявых башмаков, падать ниже просто некуда. Или же он в самом деле пророк. Певец его не только простил, но и вскоре ввел в свой ближний круг. А уезжая с Ямайки, взял с собой. Папало ничего этого не знал, пока не наткнулся на снимок в Глинере. Впервые за годы я вынужден был переосмыслить образ певца. Папало бронится, что, дескать, вот еще одна ситуация, над которой мы не властны. Какой же человек после благословения певца осмелится кого-то хулить? Хекль сделался неприкосновенным. В Копенгаген-то он не вернется, это понятно. Ни в джунгли не вернется, ни в Роузтаун. Но зато обоснуется в том самом доме, обитателей которого мы пытались перебить. А когда его там нет, он будет с комфортом разъезжать по всему свету. По времени уже поздновато, а я все сижу у телефона, ожидая, когда тот оживет 3 раза. Этим людям известно мое неукоснительное отношение ко времени. Я не могу терпеть, когда поздно и когда рано. Надо вовремя. У одного из тех людей есть в запасе 4 минуты, у второго 8, у третьего 12. «Поцелуйте меня в маковку! Да что ж это такое? Дети у меня нынче как неупокоенные!» В дверях стоит младшенькая, потирает глаза. Стоит на одной ножонке, шоркая ею, а другую. и в майчонке с портретом чудо-женщины из комиксов во все пузо. Даже в полутьме видать. Мать перед сном заплела ей волосы в две косы. Сейчас бы она устроила дочушке за позднюю прогулку и за постоянное подтягивание трусишек, будто попа зудится. Ишь, щечки какие, как и у матери. Они у нее и с возрастом никуда не денутся. Для темной девчонки на Ямайке будущего нет, несмотря на всю эту бодягу с правами черных. Достаточно взглянуть, кто у нас недавно стал мисс мира. Что, лапка, Даппи в тебя влетел? Говорил я, ротик прикрывай, когда зеваешь. Вместо ответа она молчком подходит ко мне, поддергивая на ходу трусишки, и останавливается возле моего колена. Снова трёт глаза и смотрит на меня детски неотрывно, будто проверяя, я ли это. А затем все так же молча хватает меня за штаны, обезьянкой взбирается мне на колено и засыпает, втеревшись мне в объятия. Откуда у нее такая тяга к своеволию? От матери или от меня? И как лихие люди делали свой бизнес до появления телефона? Черт возьми. Даже я теперь не помню, как принимались и передавались весточки. Первый звонок через 3 минуты. В голове с внезапной четкостью вдруг оживает еще один телефонный звонок. Безусловно, я знаю, почему. Доктор Лав называет это дежавю. Речь о тех днях, когда каждого здравомыслящего человека стала постепенно утомлять вся та хрень насчет любви и мира. Примерно тогда с гор спустился медяк. Спустился с таким видом, будто люди вроде меня забыли, кем этот козел был до замирения. Как он насиловал женщин вслед за тем, как убивал их мужчин. Даже папа Ло с этим его «убью каждого, кто изнасилует» дал тому мудаку улизнуть на Уарейка-Хиллз. Хорошие времена для одних — это плохие времена для других. И люди, которым светят плохие времена, скапливаются в то, что нынешние американцы называют критической массой. Критическая масса сознает то же, что и женщина, которую лупит муж. Да, дела худы. Но не рыпайся, если он работает на тебя. Эта худость нам известна. Ну а хорошесть? Хорошее оно, конечно, хорошо, вот только никому не известно. Оно так, призрак. От хорошего деньги в кармане не заводятся. Плохое оно для Ямайки годней, потому что по-своему работает. А потому, когда определенные люди впадают чуть ли не в панику от всех тех флюидов хорошего, что угрожают следующим выборам, особенно когда видно, чем это все чревато, у меня начинает трезвонить телефон. Моя женщина тогда приняла послание, состоящее из всего одного слова. Медяк. Ну и дальше что? Просто медяк. И все? И все. Да нет проблем. Этот бокастый кусок дерьма был ненавистен мне со времен оных. Хотя от замирения медяк не поглупел, то есть не потерял бдительность. На холмах он поживал вполне себе безопасно. То же самое и в Копенгагене, и даже в 8 проулках. Но от полиции он застрахован не был. Надо сказать, что медяк не шустрит ни в одном из загонов, которых не знает. А потому на одной воскресной вечеринке в Рейтауне я подкатил к нему и сказал: «Послушай, медяк, вот ты и тебе подобное, что чалятся на холмах, когда последний раз лакомились жареной рыбкой?» «У-у-у», — мечтательно повел он голосом. «По правде сказать, я уж и запах тот позабыл». «Да ты что? Ну, брат, так не годится. Завтра, вот прямо-таки завтра отправляемся прямиком на берег, жарим там рыбу и фестивалим». «Вау! Реально фестивалим? И поджарка на рыбьем жиру? Да ты кто такой? Демон-соблазнитель, что ли?» «Жареный желтый ямс, печеная кукурузка с сухим кокосом, десяток рыбок с маниокой, пяток на пару с перчиком, пяток жарятся на своем жиру, а? Блин. Готовь кого-нибудь из своих, чтобы выехали в Форт Кларенс». «Вавилонский пляж? Да ну ты чё?» «Я сделаю, чтоб секьюрити о тебе знала. Можно подумать, ты сам не хочешь. Рыба от пуза, веселье тоже. Будешь гулять по Вавилонскому пляжу, как у себя дома, а фараонов на дух не будет. Будь ты женщиной, я бы пал на одно колено и предложил тебе руку и сердце. Но, бро, не могу никак. Я ж знаю, не успею доехать до дамбы, как ко мне пристроится сразу 3 фараонских наряда. Я и рук поднять не успею. Хотя они этого дожидаться не станут». «Брат, да ты подумай головой. Фараоны думают, что они все из себя такие умные, что лихие непременно думают их обхитрить, пробираясь окольными путями». «Ну...» «Да без всяких «ну». Лучший способ спрятаться — это быть на виду». «Чёрт, Заманчиво, блин, звучит. Но дерзко. Не, нездраво. Послушай, я когда-нибудь в жизни предлагал что-нибудь нездравое? Если хочешь попасться фараоном, езжай по дамбе. Езжай через Трэнчтаун, через Максфилд-парк-авеню. Ну а если хочешь доехать до пляжа с миром, езжай по той самой дороге, которой остерегаешься. Ты что, за все эти годы не уяснил, как мыслят фараоны? Да им никогда и в голову не придет, что ты средь бела дня поедешь по Харбор-стрит. Потому и караулить там не будут. Профан в одном, профан во всем. В заключение я советую медику спросить там мисс Джинни, азиатку, у которой на пляже своя рыбацкая хибара. А в хибарке той две спелых раскосеньких дочери — Бетси и Пэтси. Залучи одну из них в машину, и десерт тебе обеспечен. Стало быть, по рукам. В ту же ночь я бужу телефонным звонком полицейского инспектора. Стоит ли говорить, что медяк до пляжа не доехал? Одна минута. 45 секунд. 20. 5. Трубку я хватаю на первом же звонке. Шибко не втерпёшь. Ну? Тебя мать учила хорошим манерам? Приличные люди вообще-то здороваются. И чё? Да всё, чик-чик. Христовы сопли, ты можешь говорить внятней? Я вижу, Джосси Уэйлс, ты человек богобоязненный. Да, я не бог, я всего лишь святитель. Где? На дамбе. 56 раз? Босс, ты меня часом не путаешь с персонажем из улицы Сезам? Отследи, чтобы в газеты обязательно просочилось. 56 пуль, ты меня слышишь? Слышу, босс. 56. Полста 6. Тут еще кое-что, я... Вешаю трубку. Чертов звонок съел все 4 минуты. Он сегодня больше не отзвонится. 43 секунды. 35. 12. 1. Минус 5. Минус 10. Минус минута. Звонок. Ты припозднился. Извини, босс. Ну? Босс, короче, не знаю, что и говорить. Лучше скажи. Он пропал, босс. Исчез. Люди не пропадают, а исчезают только с посторонней помощью. Он ушел, босс. Ты о чем, идиот? Куда он, разъязви тебя, ушел? У него что, виза есть? Не знаю, босс, но мы уже везде искали. Дома, в доме у его женщины, в доме у еще одной его женщины, в клубе Рейтауна, где он одно время работал, даже в доме у певца, где у него была комната для встреч. Со вчерашнего караулим его на всех дорогах. И? Пусто. Когда по новой обшаривали его дом, там все, кроме одного комода, было дочисто вынесено. Прямо чисто-чисто. Даже паутины не осталось. Ты хочешь мне сказать, что один припизда Краста сумел уйти от 10 лихих людей? Так я тебя спрашиваю. Или ты ему кинул весточку, что вы за ним идете? Да что ты, босс, как можно? Ну тогда тебе лучше его отыскать. Да, босс. И еще. Да, босс. Выясни, кто довел до него эту утечку, и убей его. И, бро, если ты в 3 дня его не разыщешь, я убью тебя. Молчу и жду, пока он повесит трубку. Бомбоклад. Дерьмо. Не знаю, думаю я это или говорю вслух. Дочка моя так и спит, пустив мне на правое колено слюнку. Только что исчез Тристан Филлипс, тот самый Раста, что, по сути, начертал карту замирения и возглавлял Совет Единства. Такие вот дела. Остается добавить его к таким, как Хекль. Мертвый или нет, но он однозначно исчез. А Питер Нессер при всей своей тупости от этого не поумнеет. До меня только что доходит, что одного звонка я не досчитываюсь. Его просто не было. От человека, который не опаздывает никогда. Ни-ка-гда. 5 минут задержки. 7. 10. 15. 20. Тони Паваротти. Я поднимаю трубку и слышу гудок. Кладу ее обратно, и тут раздается звонок. Тони? Нет, это я, Ревун. О, чё надо? У тебя там чё, муравьишки чешутся в штанишках? Откуда ты знал, что я не сплю? Да все знают, что ты не спишь. Ты сейчас бдишь. Чего? Ты... Ладно, поздняк метаться. Уйди с линии, я жду звонка. От кого? От Паваротти. А когда он должен позвонить? В 11. А, так оно уж протикало. Значит, уже не позвонит. Если бы в 11, то он и позвонил бы в 11. Ты же знаешь, как у него заведено. Я то же самое думал. «А с чего он должен был позвонить тебе так поздно?» «Да вот, посылал его подчистить одно дельце в 4 сезонах». «Такая мелочь, он все еще не отзвонился? Удивляюсь, что ты не пошлешь за ним проверку. Взял бы человека 2». «Ревун, не учи меня, что делать. Слушай, а у тебя и вправду муравьишки в штанишках?» «Не нравится мне, когда единственно надежный во всем Копенгагене человек и вдруг не оправдывает доверия». «Ауч». «Ауч, это ты от своих новых америкосовских дружков поднахватался?» «Да, наверное. Слушай, а может, что-то произошло, и он вынужден залечь? Ты же знаешь, он не станет перезванивать, пока работа не сделана как надо. Только после этого». «Не знаю». «Я знаю. А как так складывается, что про перемену планов тут знают чуть ли не все, кроме меня? Я прямо-таки идиотом смотрюсь перед той колумбийской сукой». «Брон, ну сколько раз тебе говорить, чтобы ты не обсуждал со мной вопросы по моему домашнему телефону?» «Драть твою летит, Джосси! Мы же занимаемся ганджей! Ты же мне так и сказал, когда посылал меня сюда. Все силы на ганджу! Но ни разу не заикался насчет беляка». «Брат, говорю тебе уже в 4-й раз. Ганджа слишком хлопотна и, черт возьми, объемна. А беляк меньше занимает места, а денег за него в 7 раз больше». «Не знаю, не знаю. Знаю только, что эти кубинцы мне не по нраву. Уж на что коммуняки были гадки, но эти в Америке вообще оторвы. И никто из них не умеет водить машину». «Кубинцы или колумбийцы? Реально, брат, я сейчас на тебя и на них разорваться не могу. Особенно та баба, вообще отморозь. Та, что всем рулит. Просто безбашенная. Всю ночь лижет своим шлюшкам манду, а на завтра их грохает». «Кто тебе это сказал?» «Да сам знаю». «Ревун, давай я тебе сам завтра перезвоню по Джаминтел. А то в такую ночь у телефона, сам знаешь, уши могут отрасти. Сходи пока куда-нибудь развейся». Джаминтел — телефонная служба Ямайки. «Это в каком смысле?» «Да в таком. Только не устраивай больше хрени вроде той, что на прошлой неделе в Мирамаре». «Ну а что мне оставалось? Тот мужик мне просто в жопу въелся». «Все. Ты как думаешь, как мне быть с Паваротти?» «Дай ему время до утра. Если от него ничего не услышишь, то довольно скоро услышишь о нем». «Ладно, Ревун, спокойной ночи. И не доверяйся той колумбийской суке. Я только на той неделе допер, что она лишь привал перед пунктом, куда мы в самом деле метим». «Да? И что же это за пункт, милый мой человек?» «Нью-Йорк».